совсем недавно, в прошлом году, получил генеральское звание, теперь вот орден. Быстро растет. Просмотрел автобиографию. Написано грамотно. Четкий почерк. Из крестьян Нижегородской губернии, окончил духовное училище в 1917 году, затем 2 года в духовной семинарии, год в университете. В 1920 году мобилизован в Красную армию. Через 10 лет вступил в партию, учился на высших стрелково-тактических курсах «Выстрел», где традиционно хорошо была поставлена подготовка. Потом командировка в Китай, получил там боевой опыт. Привлекла мое внимание аттестация, подписанная командующим войсками Киевского особого военного округа генералом армии Жуковым 26 ноября 1940 года. Известно, что Жуков скуповат был на похвалу, а в аттестации одно слово лучше другого. За короткий срок Власов вывел свою дивизию в передовые. Про эту аттестацию я и сказал Сталину. Тот заинтересовался, начал читать, с удовольствием попыхивая трубкой, делая какие-то пометки. Потом о мраморную пепельницу выбил трубку, отложил подальше, позвал меня, я сел рядом. «Порядочный человек этот Власов», — сказал Иосиф Виссарионович. «У нас есть хитрецы, которые выпячивают в своих биографиях то, что им выгодно, и затеняют то, что может повредить им. А вот Власов, смотрите, пишет: слово «духовное» с большой буквы, подчеркивая свое отношение и уважение. Так может поступить только порядочный человек, который ничего о себе не скрывает». Я не возражал, я знал вот о чем. С тяжелой руки Троцкого и его сторонников, преследовавших, искоренявших у нас православие, принадлежность к касте церковнослужителей считалась большим минусом. Выходцам из поповской породы надобно было преодолевать в службе, в работе препятствия, а то и гонения, чинимые отделами кадров, рьяными политическими дельцами. А Сталин, сам бывший семинарист, испытывал определенную симпатию к этим людям, ценил их образованность, доверял им. Тому же Микояну, тому же Василевскому. Жуков аттестует Власова наилучшим образом. «Дивизию он поднял, стала передовой», — продолжал Иосиф Виссарионович. «Командир корпуса его хвалит. Надо поощрять таких людей. Почему орден Красной Звезды? Это хороший орден, но товарищ Власов достоин более высокой награды». Вот так совершенно неожиданно для всех, в том числе и для самого героя торжества, генерал-майор Власов получил орден Ленина и вскоре повышение в должности. В самом начале Отечественной войны 4-й механизированный корпус, которым командовал Власов, неплохо сражался под Перемышлем, затормозил продвижение немцев, но и сам лег костьми почти полностью. А Власов сделал еще один шаг вверх, был назначен командующим 37-й армии, которая защищала Киев. Действовала армия не хуже других, вместе со всеми оказалась во вражеском кольце, некоторые ее части дрались до последней возможности. Из окружения выходили небольшие группы-одиночки. Власов пробился, вывел ядро армейского комсостава, генералов и офицеров, это было тоже оценено по достоинству, как свидетельство мужества, преданности, мастерства. Власову поручили сформировать 20-ю армию, предназначавшуюся для защиты Москвы. Начало у 20-й было почти таким же, как у 1-й ударной армии. Обе вступили в бой передовыми частями сходу и раньше намеченного срока. Их бросили на самый опасный участок, прикрывать который у Рокоссовского уже не было сил, в район Белого Раста и Красной Поляны, где немцы ближе всего подошли к Москве и продолжали атаковать. Напомню, до нашей столицы оставалось лишь 25 километров. Фашисты были остановлены совместными контрударами этих двух армий. С этого рубежа они и начали гнать противника. По составу 20-й армии была невелика. Скорее, усиленный корпус, две стрелковых дивизии, три стрелковых бригады и две танковых, в том числе 31-я, уже показавшая себя в боях. Около 60 танков имел Власов, а это уже кое-что, особенно по сравнению с Кузнецовым, у которого вообще не было бронированной техники. С этой точки зрения 20-й армии надо было назваться ударной. Ну и, конечно, повезло Власову 64-й бригадой. Она была не просто стрелковой, а морской стрелковой бригадой. Костяк ее составляли моряки-добровольцы, посланцы Тихого океана, отважные ребята, спаянные флотской дружбой, флотскими традициями, не боявшиеся ни бога, ни черта, и уж тем более каких-то там дерьмовых фашистов. В первых же боях под Белым Растом моряки покрыли себя неувидаемой славой. Сбрасывали перед атакой шинели, ватники, шапки, оставаясь в черных бушлатах, в летней форме с голубыми воротничками-гюйсами, надевали бескозырки с названием своих кораблей. И только вперед, только бегом, чтобы добраться до рукопашной, до вражеского горла. Страшны были моряки в своей ярости, особенно после первых потерь, после первых похорон своих товарищей. Потери у них, у отчаянных, были большие. Но и на немцев они навели такой страх, что фашисты ужас испытывали при виде черных дьяволов. Дело не только в мужестве, в спаянности, в физической силе моряков. Среди немцев тоже немало было вояк и смелых, и крепких, к тому же и более опытных. Тут еще и психика играла роль. Немцы не привыкли сходиться грудь на грудь, опасались и даже боялись рукопашного боя. Они привыкли воевать металлом, уничтожая противника издалека пулями, снарядами, минами. Потери при этом у гитлеровцев были, естественно, гораздо меньше, чем у другой стороны. А рукопашный бой – это неразмеренная работа, это вспышка ярости, это штык, нож, кулак, пальцы на глотке, наверняка гибель или увечья. В понимании немцев это война не по правилам, это драка. Они сознают, что это тоже война, когда бои развернутся на их территории, когда они будут защищать свои города, свои семьи. В одном только Белом Расте наши моряки и танкисты уничтожили 17 вражеских танков и 6 бронемашин. Улицы были усеяны немецкими трупами. Там, на месте боя, воздвигнут достойный памятник славной 64-й бригаде. Моряки и танкисты рвались вперед. Пехота закрепляла достигнутое. Генерал Власов умело консолидировал и направлял быстрый поток. Начав с тех позиций, где немцы ближе всего подошли к Москве с освобождения Белого Раста и Красной Поляны, войска 20-й армии в двухсуточном кровопролитном бою освободили Солнечногорск и погнали врага на запад быстрее своих соседей. Предвижу упреки. Не слишком ли превозношу успехи предателя Власова? Отнюдь. Я стараюсь быть объективным, освещая события так, как освещал их в своем обобщающем донесении Сталину, а не так, как смотрит на них теперь. Факты упрямы. Неисторично, просто даже глупо умалчивать, что именно Власов, правильно оценив обстановку, дерзким маневром вывел подвижную группу своих войск в полосу 16-й армии на тылы немецких дивизий, упорно оборонявшихся вдоль западного берега Истринского водохранилища против Рокоссовского. И побежал враг, эх, как побежал, спринтером на короткой дистанции, вытаптывая сугробы, бросая технику на обледенелых дорогах.